Благодать Божья, о которой мы говорили в прошлых беседах, явилась в мир для того, чтобы сделать нас ревнителями добрых дел, научить нас жить целомудренно, благочестиво и праведно. О сущности благодати, о проявлении ее в мире, на некоторые действия ее уже было сказано. К этому мы можем добавить следующее. Счастливы мы с вами сейчас, ибо мы живем во время благодатное, время, в котором любовь Божья, Его долготерпение и милосердие, Его удивительное предрасположение к человеку не прекратилось. Но есть и предупредительные слова тем, кто пренебрегает Его благодатью. В послании к Евреям 10:29 сказано так: «То сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». И далее: «Мы знаем того, кто сказал: „У меня отмщение, я воздам“, говорит Господь». Итак, будем помнить, что слова Господа «не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками», сказанные тысячелетия тому назад, будут иметь силу и в будущем, как это и было в прошлом. Продолжая изучать послание апостола Павла к Титу сегодня, обратим внимание на первый и второй стих третьей главы послания к Титу. Прочитаем эти стихи. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем людям». В предыдущих стихах апостол Павел показал Титу, каким семейным добродетелям надлежит учить верующих. Теперь же показывает в этих стихах, каким гражданским добродетелям учить их следует. И это понятно, потому что свет христианина должен действовать не только в тесном кругу родных, знакомых, церкви, но и всем окружающим без исключения, как и написано, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 1 Петра 2:12. Христианин имеет обязанность ко всем людям, поэтому не исключается ответственность христианина пред начальствующими и властями. Матфея 22:21 сказаны слова Господа Иисуса Христа: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Я думаю, что теперь очень важно обратить внимание на слово «напоминай», которым и начинается первый стих третьей главы. Этим словом апостол ясно говорит, во-первых, что те, кому написаны эти слова, прекрасно знали о том, что они должны повиноваться властям. Для них это не было новой, совершенно незнакомой истиной. Но в силу некоторых причин они стали забывать об этом. Во-вторых, их повиновение было кратковременным, непостоянным, прерывающимся. Вопреки это тому, здесь апостол убеждает их быть в повиновении всегда. Каковы причины, побуждающие их забывать эту известную им истину? Конечно, нам трудно это выяснить. Есть некоторые предположения, и одно из них следующее. Критяне, как было сказано в стихе 12 первой главы, народ бурный, как между собою, так и по отношению к тем, кто ими управлял. К тому времени владычество Рима длилось более 100 лет над этим народом. До этого они имели демократическую форму управления, о которой никак не могли забыть. Поэтому владычество Рима они считали страшным бременем или ярмом. Есть и другое явление, способствующее тому, чтобы забыть истину о повиновении. Тогда был еще в силе догмат Иуды Галилеянина и его последователи о котором сказано в Деянии апостолов 5:37. Некоторые предполагают, что он учил подчинению только Богу, и только Бога именовать властителем, и что тем, которые вносят десятины в храм, не должно платить дань кесарю. Третье явление. Некоторые под водительством кичливости пренебрегали начальствующих, почитая себя высшими по ведению, этим показывая, что они не понимают сущность той свободы, в которую Бог их поставил. Об неправильном отношении к свободе апостол Павел пишет Галатам 5:13, 1 Коринфянам 8:9. Апостол Петр пишет об этом в первом послании 2:16. Тенденция подчеркнуть свое духовное превосходство над начальствующим могла быть как у верующих рабов, так и у верующих свободных. Эти и другие причины, основанные на голосе плоти, уводили некоторых от повиновения, ответственности пред властями. Внимательно читая стих 1, 3 главы, можно заметить связь между словом «повиновение» и выражением «быть готовым на всякое доброе дело». Оказывается, в каких-то определенных рамках подчинение властям есть доброе дело. Почему это так? Потому что власть учреждена Богом для порядка. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Римлянам 13:3-4. Иоанн Златоуст говорит так. Так как равенство часто доводит до ссор, то Бог установил многие виды власти и подчинения, как то между мужем и женою, между сыном и отцом, между старцем и юношею. То же самое можно заметить и у бессловесных, у пчел, у журавлей, в стадах диких овец. Даже и море не лишено такого благоустройства. И там многие породы рыб управляются одною, которая и предводительствует прочими, и под начальством которой они отправляются в отдаленные путешествия. Том 9, книга 2, страница 775. Цель начальствующих – поддерживать порядок. Так установил Бог. Мы можем также отметить, что в своей жизни апостол Павел часто пользовался покровительством властей. Такой случай читаем во время мятежа против апостола в Ефесе. Деяния апостолов 19, 21, 31, 22, 30, 24, 10, 25, 10, 11 и 26, 30. Если правящие делают то, что именно им нужно делать, то есть следят за порядком, то почему же подчиненным, подчиняясь, не содействовать этому порядку? В своих трудах Иоанн Златоуст говорит, что безначалие везде есть зло и производит замешательство. Впрочем, из других мест Писания видно, что и начальники такие или другие бывают по Божьему промыслительному устроению. В ответе Пилату Господь Иисус Христос ответил так: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе». От Иоанна 19:11. Как видите, действия Пилата и его ответственность не снимаются с него, хотя он и был дан свыше. Некто сказал, что только добрых и благодетельных начальников поставляет Бог, а худых попускает быть начальниками в наказание за грехи людские. В истории израильского народа это заключение подтверждается. Еремии, 3 глава, 15 стих, сказано следующее. «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием. И еще, и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе город правды, столицы верная». Исаия 1:26. Но чтобы вразумить погрешающих, Бог попускает и злых начальников. «И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Исаии 3:4. За беззаконие Израиля Бог послал к ним царя Навуходоносора. Еремии 32:28-35. Так говорит история. Мы часто не знаем планов Божьих, почему Он посылает одних и допускает других. Одно мы должны помнить. Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Второзаконие 29:29. Аминь.